«Мы ввязались в очень опасную игру», — тоном сериального детектива заговорил я, когда все собрались в кабинете посла. «Самого Снегирева не было. Он с рассветом уехал в Нефритовый двор организовывать мне встречу с наместником. Сделал паузу, давая проникнуться важностью сообщения, но никто, что обидно, ожидаемым образом не отреагировал. Похоже, с сериалами тут все еще хуже, чем я думал. Что очень хорошо». Вчера ночью, как вы все уже знаете, к нам в посольство наведывался гость. Тот самый тень, которого мы видели в Белом Лотосе. Он заблокировал мой дар и всю магию вокруг себя, но не напал. Приходил, как сказал, поговорить. Требовал отдать капсулы и пленного поглотителя, утверждал, что я ничего не понимаю, тут он, кстати, не ошибся, и пытался убедить меня в том, что влезли мы со своими поисками топляка не в банальные фракционные разборки Ватикана, а во что-то куда более серьезное. Сбежал, когда ко мне на помощь выдвинулся Яо. В этом месте я благодарно кивнул китайцу и получил в ответ неглубокий поклон. Пояснил для остальных. Яо взял у меня кровь на складе, что позволило его дару отслеживать мое эмоциональное состояние. И если я правильно понял, примерное месторасположение. «Все верно», — подтвердил копьеносец. Никто так и не задал ни одного вопроса. Информацию приняли к сведению, но дополнительного интереса не проявили. Понимали, что я и так все расскажу. Янь Линь выглядела слегка обеспокоенной и даже злой. Видимо, упоминание о блокировке дара ее разозлило, разбудив неприятные воспоминания. Тэдань хмуро смотрел в пол, пряча взгляд. Глеб нервно теребил воротник рубашки. Алмаз боролся со сном. Василий перебирал пальцами четки. А Ирина Олеговна, подумав, я решил ее держать в курсе, сидела молча и неподвижно. То есть силовики чувствовали вину за то, что проспали визитера, остальные понимали, что я еще не закончил говорить и не собирались мешать. Хорошо. Немного покопавшись в сети этой ночью, в этом месте татарин со значением хмыкнул, вроде «ну нифига себе немного», мы с Алмазом выяснили, кто такой этот тень. Да и в целом по католикам прошлись, на предмет, кто у них там сейчас у руля и с кем собачиться. Надо все же понять, во что мы вляпались. Так вот, как я понял, там сейчас действуют по меньшей мере три группы. Первая сотрудничает с потрошителями в создании поглотителей, возглавляет ее некий кардинал Франко. Ему, судя по всему, служит мой вчерашний гость видящий. Папская ищейка со способностями к ограничению дара, предвидением будущего на неустановленный пока отрезок и, как показывает опыт, возможностями боевой магии. «Это он сам тебе сказал?» – поинтересовался Самойлов. Яо в этом месте слегка сморщился. Ему не понравилось, что меня перебили. Я давно заметил, что копьеносца напрягало понебратское отношение к формальному лидеру в нашей группе. К чести его, он с замечаниями не лез, понимал про чужой монастырь. «Я чуть позже поясню, ладно?» Вторая группировка – кардинал Петра и его представитель командор Фако. Некоторое время работали вместе с фракцией Франко, но затем их пути разошлись, и они стали вредить бывшим партнерам. Цель их не ясна. Вполне возможно, что Петра таким образом просто зарабатывает очки влияния при дворе. И третья группа. «Черт, да сколько их всего!» — вновь не выдержал Самойлов. Теперь схожую гримасу «Да дай ты ему уже рассказать!» — скорчил Тэдань. «Я догадываюсь о трех. Но кто знает?» «Так вот, третья группа для меня вообще непонятна. Ни цели ее, ни численность, ни возможности. Возглавляет группу некий мастер Экхарт, пророк, живущий в монастыре где-то в Германии. И это его человек, вероятно, такой же, как тень, видящий, задушил вчера нашего китайца на складе». Тишина стала просто осязаемой по мере того, как сказанное доходило до собравшихся. «Я их понимал. Сходили, блин, за хлебушком. В смысле, за топляком». Дав команде примерно минуту на переваривание, я продолжил. Теперь о том, откуда мне это все известно. Это выводы, которые я сделал из беседы с госпитальером, из информации, полученной от семей погибших ванов, встречи, состоявшейся вчера ночью в саду, и моих видений. Видя недоуменные взгляды большинства коллег, я пояснил. Похоже, вчера я прошел инициацию пророческого дара, и иногда у меня случаются полезные видения. Про Экхарда и его убийцу я узнал именно так.